Глава вторая. Опасно входить не в ту дверь. Бред какой-то. Выдохнула я, крепко зажмурившись, и тут же распахнув глаза. Ничего не изменилось. Травка, дорожка, деревья и, боже, виднеющиеся вдалеке горы. Обернувшись, я обнаружила еще несколько не вписывающихся ни в какие логические рамки деталей. Первое. За моей спиной было 100% не дверь аудитории. Нет, дверь была, но это был вход в склеп. Иначе назвать каменное строение с горюющими рядом статуями у меня даже мысленно язык не поворачивался. Второе. На мне было платье, нелепое, розовое, с рукавами-фонариками и... корсетом. Я все поняла. Шумно сглотнув, я не могла оторвать взгляд от черного входа в каменное строение. Там внутри что-то отчетливо похрустывало. Это сон во сне. Так бывает. Да, так бывает, успокоила себя. А не нужно было на ночь объедаться. Предупреждают же, что потом замучают кошмары. Вот и со мной схомяченная пицца с ананасом сыграла злую шутку. Сначала она мне пригрезилась, как улика на суде, и не засыпала я на паре. Это все продолжение бредового кошмара. «Так, Ульяна, соберись и проснись», — приказала я себе, притопнув ногой. «Босой!» В пятку тут же что-то больно впилось. «Да чтоб харя треснула по диагонали зигзагом у того, кто тут камни раскидал!» Рыкнула я, прыгая на одной ноге. «Стоп! Во сне ведь не чувствуешь боли. Никогда. Так почему тогда?» Пока я скакала, откуда-то из складок безобразной юбки вывалился сложенный в несколько раз лист бумаги. Замерев, я следила за его плавным падением на землю. «Так», — прошептала я, присев на корточки и не решаясь его взять. «Так», — протянула чуть громче, по привычке запустив руку в волосы и наткнувшись на еще одну странность. «Где мое каре?» Крик был полон боли и отчаяния. Всю жизнь мне запрещали стричь волосы. «Девочки должны быть девочками», — назидательно вещала бабуля, не допуская длины моих волос короче лопаток. «Тебе так очень идет», — вторила ей мама. И как-то так сложилось, что эти правила прочно засели в моей голове. До прошлого понедельника, когда я, проснувшись утром, уверенно потопала в парикмахерскую и с порога заявила: «Рубите!» Ну, то есть стригите. И как же я кайфовала, когда дело было сделано. Голова стала такой легкой. Ну, конечно, скандала не удалось избежать. Мама и бабуля синхронно хватались за сердце, реагируя так, словно я не прическу поменяла, а... даже не знаю. Попросила отныне звать меня Хюрем, нашла лысеющего Сулеймана и попросила взять себя 101-й женой. Вот только сейчас, с ужасом ощупывая голову, я понимала, что они вернулись, волосы, и стали еще длиннее. Неужели бабулина фраза, что она пойдет к гадалке и все исправит, была не просто словами? Ой, да нет, глупости в голову лезут. Проснись, проснись, проснись! Сколько бы я ни шептала, ничего не менялось. Живописная поляна с сочной травой, голубое небо, яркое солнце и склеп. Мрачный и жуткий. И туфли, что стояли неподалеку, розовые, на шпильке. Плюхнувшись на попу, я обулась и все же взяла в руки лист. Это оказалось письмо. И, судя по началу, написано оно было именно для меня.